По-моему, ты переоцениваешь человеческие возможности, во всяком случае в том, что касается убийства. Мы далеко не спокойные, холодные и расчетливые автоматы. Окажись я на месте человека, которому помешали дождаться намеченной жертвы, я бы действовал далеко не логично. Я улыбнулся. Это ты так говоришь. Но что-то подсказывает мне, что твои заверения не стоит воспринимать чересчур серьезно. Мак посмотрел на часы. Мистер Морган — интересная личность, но я пришел сюда говорить не о нем. Он указал на карты, разложенные на полу. Что вы можете сказать о нашей проблеме, капитан Робинсон? Пока немного. Слишком мало исходного материала. У Матта есть своя теория, и звучит она довольно правдоподобно. Но даже если она верна, речь идет об обширном районе. Куба — большой остров. И на его побережье немало мест, где можно укрыть захваченные суда. В свое время браконьеры использовали для этого все большие антилы. — Большие что? — переспросил я. Харет рассмеялся. — Ты и вправду не силен в географии. Большие антильские острова протянулись от Кубы почти до Пуэрто-Рико. Кроме того, в Карибскую цепочку входят малые Антильские острова, подветренные и наветренные острова и множество малых островков у побережья Южной Америки. Суть в том, — заговорил Мак, — что Куба — единственный остров, находящийся достаточно близко от предполагаемых мест исчезновений, не был и не может быть тщательно осмотрен. Мы не можем идти на риск международного конфликта, по крайней мере, на данном этапе. Разведка со спутника не принесла никакого результата, а разведывательные экспедиции и полеты строжайше запрещены. Если удастся выявить место, куда их упрятали, возможно, мы получим разрешение действовать. Но у нас будет всего один шанс, а потому ошибки недопустимы. В определенных кругах уже ведутся осторожные переговоры, и слишком многие помнят еще залив свиней, еще одну неудачу в том же районе нам не простят. Положим, Баэ-де-Кочинос расположен на южном побережье Кубы, так что это не совсем тот же район, — заметила Харриет, — и тем не менее я уловила вашу мысль. Какое-то время все молчали. Я воспользовался паузой и предложил Маку стул. Он галантно выждал, пока Харриет усядется на кровать, и лишь потом сел сам. Я занял место на кушетке у стены. Выпить предлагать не стал, обстановка к тому не располагала. Некоторое время Мак разглядывал лежащую у его ног разноцветную карту Кубы, после чего поднял глаза и обратился к Хайарет. — Поскольку ваш допуск к секретной информации вызывает серьезные сомнения, я, с вашего разрешения, опущу некоторые детали. Суть же дела в следующем. Недавно некий маленький островок в Карибском море, точнее говоря, один из малых Антильских островов, последовал примеру остальных и объявил себя свободным и независимым государством. В то время это ни у кого не вызывало возражений. Европейское государство, которое прежде осуществляло суверенитет над Сан-Эстебаном, назовем этот островок так, не слишком огорчилось из-за потери бесполезного клочка суши. В общем, все были довольны, все, за исключением самих сан-эстебанцев, или как там они себя называют. — А что же им пришлось не по вкусу? — поинтересовался я. Макс скривился. На острове обнаружились две группировки, стремящиеся к власти. И как только исчезло ненавистное иноземное правительство, они тут же переключили свою ненависть друг на друга. Честно говоря, мне так и не удалось до конца выяснить причины их разногласий. В обеих группировках примерно в равном количестве представлены живущие на острове расы и языковые группы. Нечто вроде непонятной семейной ссоры, в которой не разобраться со стороны. В конце концов, одной из группировок удалось вытеснить своих противников из столицы острова, который мы также назовем Сан-Эстебаном, и загнать их вооруженных сторонников в горный район острова. Повстанцы, как они теперь именуются, теми, кто занял правительственное кресло, нанесли ответный удар. Тактику они избрали элементарную. Захватили трех влиятельных заложников, каждый из которых представляет одну из крупных стран, обладающих влиянием в Карибском бассейне. Правительства всех трех стран были официально уведомлены, что если этим загнанным в ловушку людям не будет оказана военная помощь, заложников убьют.